Они осудили и вас, а это уже непростительно. Простите, государь. Вы знаете, что я говорю правду. Я виновна только в своей любви, в своей тщеславной самонадеянности. Я признаюсь и каюсь в этом, но только вам одному, а не этим господам, из которых один, правда, был мой брат, а другой только дальний родственник, которого я более не знаю. Простите, простите меня, государь. Изабелла все еще стояла на коленях, умоляюще сложив руки. Принц подал ей свою руку и помог встать. «Ваша вина забыта. Вам я прощаю», — произнес он. А затем, обернувшись к испуганным молодым людям, продолжал. «Вот что я не мог сказать и что подтверждаю своим королевским словом, хотя мало забочусь о том, поверит мне или нет. Прощайте, Изабелла де Мармон. Если когда-нибудь настанет время, когда я буду в состоянии отплатить за оказанные мне услуги и отомстить за полученные оскорбления, я не забуду вас тогда. Я сохраню о вас печальные, но не злобные воспоминания, и не забуду вас, однако не забуду тогда и других». Значительно прибавил он, проходя мимо им Мармона и Прюнже, но не удостоив их ни одним взглядом. Те, низко опустив голову, не знали, на что решиться. «Государь», — запинаясь, начал им Мармон, «по-видимому, все против нас». Принц прервал его. «Довольно. Я только что говорил вам то же самое, но вы не захотели выслушать меня. Теперь же не желаю слушать я. Во времена моих предков вас ждали бы изгнание, Бастилия или смерть. Я король без трона, не могу сделать ничего иного, как выразить вам свое полнейшее презрение. Впрочем, я могу еще дать вам совет. Ступайте к императору и выдайте ему меня». Тогда ваше дело будет доведено до конца. «Государь!» — воскликнул Прюнже. «Этого мы не заслужили!» «Вы заслужили все!» — гневно перебил его принц, выходя из зала, причем никто не осмелился проводить его. «Как то следовало!» Выйдя на двор, он потребовал свою лошадь. Ее подал ему лакей, сильно удивленный при виде этого третьего офицера в белом мундире, взявшегося неведомо откуда. Изабелла следила за ним, стоя у окна. Она видела, как Людовик проехал мост и углубился в длинную аллею парка. Тогда, скрестив руки на груди, она обернулась к молодым людям и презрительно бросила им в лицо. «Теперь вы довольны?» Надменно выпрямившись, она, в свою очередь, оставила зал. Ее брат и кузен стояли совершенно растерянные, не будучи в состоянии собрать мысли, не находя слов. «Что теперь делать?» — вздохнул, наконец, виконт. «Куда он теперь отправился? Один?» «Для нас все кончено». Со слезами на глазах сказал Прюнже. «Он никогда не забудет этого, а теперь в таком настроении он способен на всякую опасную выходку. Может погубить себя? Тогда это будет наша вина. Мне не пережить этого. Тем более что...» «Что?» — спросил виконт. «Тем более что теперь Изабелла потеряна для меня. Право этого всего слишком много для одного человека и сразу». Между тем Гранлис быстро удалялся от негостеприимного для него замка. Было около 7 часов вечера. Солнце начинало садиться. В порыве гнева молодой человек поехал, не разбирая, по первой попавшейся дороге. Его лошадь тяжело дышала и слегка прихрамывала. «Ты устала, бедняжка», — спохватился принц, замедляя ход. Ты не успела там отдохнуть в это время.